«Но ты же не еврей», — сказал я Акеле. Он засмеялся. «Я еврей и даже обрезанный. Я родился в Трапезунде, в Понте, на юго-восточном побережье Черного моря. Но моя мать гречанка, а отец принял галилейское крещение, праздное когда-то в Иерусалиме Троицы. Однажды в Понте случились беспорядки из-за того, что некоторые захотели принести императору жертву перед синагогами. Тогда я уехал в Рим и живу здесь, в квартале бедноты Орентины, как и многие другие, кто уже не верит, что следование закону Моисееву освободит их от собственных грехов». Прескина вмешалась и пояснила нам: «Иудеи на той стороне реки больше всех ненавидят нас, ибо язычники, которым они прислушиваются, охотнее выбирают наш путь, считая его более легким. Я не знаю, действительно ли наш путь легче, но с нами Божья милость и тайное знание». Акила и Прескила оказались на редкость приятными людьми. В них не чувствовалось свойственного почти всем евреям высокомерия. Клавдия призналась, что она и тетушка Паулина слушали их проповеди и считали обоих супругов искренними и честными. Каждый, кто хотел, мог прийти к ней и поговорить. Причем многие после этого очень менялись и сами начинали проповедовать. Непосвященные не допускались лишь на христианскую трапезу, объяснили мне. Но эта трапеза не имеет ничего общего с сирийскими и египетскими таинствами, давно уже известное время. Они рассказывали, что перед их Богом все равны: рабы, свободные, богатые, бедные, умные и глупые, и что всех людей они считают своими братьями и сестрами. Я верил не всему, что они говорили. Уж слишком они испугались, услышав, что отец и Паулина Плавция покинули их. Клавдия же утешала Акилу и Прескилу, уверяя, что Паулина, конечно же, поступила так не по внутреннему убеждению, а лишь для того, чтобы спасти репутацию своего мужа. Следующим утром я получил верховую лошадь и знак гонца, который надлежало носить на груди. Паулина вручила мне письмо к Авлу Плавцию. Клавдия горько заплакала. И я пустился в путь по военным дорогам через Италию и Галлию. Глава 3. Британия. Я достиг берегов Британии с наступлением зимы, и меня встретили бури, туманы, ледяные проливные дожди. Как известно любому, кто побывал в тамошних краях, они производят на римлянина странное впечатление. Здесь нет городов в привычном смысле этого слова, а климат тут таков, что человек, не умерший от воспаления легких, наверняка подхватит по меньшей мере ревматизм, от коего не избавится до конца своих дней, если только бритты не проломят ему череп тяжелой палицей с шипами или не уволокут своему жрецу-друиду. Имеющему обыкновение предсказывать будущее какому-нибудь своему соплеменнику по кишкам незадачливого римлянина. Все это мне рассказывали Авла Плавция я застал в лондинийской фактории, расположенной на берегу бурной реки. В Лондине у него находилась главная квартира, потому что здесь было построено несколько домов по римскому образцу. Прочитав письмо жены, он не рассвирепел, чего я в глубине души очень опасался, а напротив громко захохотал, хлопая себя поляшком. Несколькими неделями раньше он, оказывается, получил тайное послание императора Клавдия, в котором его уведомляли, что он заслужил право на триумф.